послании Колоссянам апостола Павла написаны следующие слова под водительством Святого Духа. Читаем. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3 глава, с 12 стиха по 14 стих. Итак, продолжаем тему о любви как о совокупности совершенства. Как нечто очень важное, которое объединяет и совокупляет все другие атрибуты христианского поведения, черт характера, вне всякого сомнения, тема любви на страницах Священного Писания грандиозна, величественна, святая, пребывающая вовек. И мы, люди, по причине своей ограниченности, только в какой-то степени можем постигнуть этот дар Божий. Ибо, как написано, этот дар Божий, то есть любовь, превосходит наше понимание. Ефесянам 3 глава, 19 стих. И все же, изучая Священное Писание, мы имеем возможность многое узнать. Как было сказано в прошлой беседе, человек, превратно используя это слово, определяет им свое отношение к разным людям, вещам, предметам, идеям, понятиям, к вкусной пище или даже к животным. Таковое злоупотребление этим словом мы видим в этом мире. В далеком прошлом греки, люди более требовательные к себе, использовали в своем языке несколько слов, которые раскрывали разные виды и проявления любви. Так как Новый Завет был написан на греческом языке, нам будет уместным и полезным обратить наше внимание на некоторые из этих слов, используемых в Новом Завете. Греческое слово «асторгус», Римлянам 1:31, читаем. «Они безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Здесь слово «асторгус» переведено на русский язык словом «нелюбовный». В английском переводе стоит «они без природной привязанности». Это же слово «асторгус» в послании апостола Павла к римлянам, 12 главе и 10 стихе, переведено на русский язык словом «нежность». Страшно подумать о том, что люди, познавшие в какой-то степени Бога и не прославляющие Его, но осуетившиеся в умствованиях своих и славу нетленного Бога, изменивший в образ, заменивший истину Божью ложью, предавшись постыдным делам, заменив естественное противоестественным, о чем очень ясно свидетельствует нам апостол Павел в послании к римлянам 1:21-32, следуя таковым страшным путем, даже лишаются тех природных привязанностей, тех чувств, которыми они должны обладать в силу их природного развития или основания человеческой натуры. Здесь не вопрос морали, а дело излияния природной естественной привязанности. Ужасно, что человек без Бога даже способен потерять и это. Почему? Даже такую низкого сорта любовь или природную привязанность они теряют и не имеют. И они не могут даже и этим обладать, ибо, как сказано, они заменили естественное противоестественным. Римлянам 1 глава, 26 стих. Замечено, как говорят комментаторы Библии, природная привязанность существует не только среди людей, но и среди животных. Теория о том, что человек произошел из обезьяны, наивна по своему содержанию. Но то, что человек, потеряв природные качества, не говоря о большем, может превратиться в животное, в это можно поверить. В Священном Писании часто употребляется другое греческое слово, переведенное на русский язык словом «любовь». Греческое слово «филео» характеризует любовь как душевное влечение, наблюдаемое между друзьями. Следует заметить, что греческое слово «филос» в переводе на русский язык означает «друг», а слово «филема» означает «поцелуй». Многим хочется думать, что если существует между двумя таковая любовь, она непременно должна проявляться в таковых взаимодействиях, как поцелуй. Хотя это и не всегда так бывает, ибо поцелуй Иуды свидетельствует нам о другом. Это не было приветственным лобзанием филео любви, о чем говорит нам апостол Петр 1 Петра 5:14, или лобзанием святых, о чем говорит нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе и 12 стихе. Но продолжая говорить о поцелуе, это было общепринятое приветствие того времени, практикуемое среди раввинов. И таким образом, поцелуй на то время был довольно распространенным способом приветствия. Вне всякого сомнения, при сопоставлении первой любви, то есть асторгус, с любовью филео, мы можем ясно увидеть, что последняя, то есть филео, есть превыше первой, ибо она возвещает о истинной дружбе или о возвышенном виде человеческой любви. Интересным примером таковой любви является любовь Господа Иисуса Христа, когда Он был на этой земле во плоти, к Лазарю, ибо мы читаем в Священном Писании таковые слова. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь», в оригинале стоит «филейс», «болен», Иоанна 11 глава 3 стих. Замечательно то, что в Господе Иисусе Христе, воплощенном, принявшем образ человека, и как Слово Божье говорит нам, и став как человек, проявлялись и эти человеческие воистину дружеские качества. Можно вспомнить и обратное явление. В послании апостола Иакова во 2 главе и 23 стихе о Аврааме сказано так, читаем: «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». В оригинале здесь стоит слово «филос». Эта любовь проявляется не только среди друзей, но и среди братьев и сестер по вере. Об этом говорится в первом послании апостола Петра, 1 главе, 22 стихе, как о нелицемерном братолюбии. Насколько далеко может простираться любовь, то есть филео? Кажется иногда, что она должна практикуема только в тесном кругу близких, или знакомых, или друзей, или родственников. Конечно, пример такого сорта любви должен быть среди родителей и их детей, как и читаем. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Титу, 2 глава и 4 стих. Но когда мы прочитаем, например, послание апостола Павла к римлянам, 12 главы, 13 стих, здесь сказано так: «Ревнуйте о странноприимстве». Это истина, повторяема в послании апостола Павла к евреям, 13 главе и 2 стихе. Там мы читаем следующие слова: «Страннолюбия не забывайте». Как в первом, так и во втором случае в оригинале Слово «странноприимство» состоит из слова «филос», то есть «любовь», и слова «ксенос», то есть «странник». Оказывается, эта товарищеская любовь или дружественная выходит за пределы узкого круга друзей и даже практикуется по направлению к странникам. Да, она человеческая, душевная любовь, устрояется на чувствах благорасположения и доверия к человеку, и оно передается от одного человека к другому и взаимно воспринимается. Как вы помните, в начале этой беседы был прочитан стих 14 из послания апостола Павла Колоссянам, где сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И здесь, в этом стихе, не имеется в виду любовь асторгус. Здесь апостол Павел не призывает верующих и к любви филео. Но он здесь имеет в виду нечто более ценное и совершенное. И об этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе.